Марниваль. Восстановленный. Впрочем, он никогда и не пропадал, лишь временно раскололся. Оксиман шел рядом с Эзекилем Абаддоном. В своем шипастом боевом доспехе первый капитан Сынов Гора на голову превосходил Оксиманда ростом. В его движениях читалась агрессивная дикость. Грубо обтесанные черты лица плотно облегали выступающие кости. На его черепе не было волос, за исключением лоснящегося черного пучка, который торчал на темени, словно племенной фетиш. Они с Абаддоном были ветеранами, входили в Марниваль еще до того, как галактика сошла с резьбы и рывком повернулась в другую сторону. Они проливали кровь на сотни миров во имя Императора и на многих сотнях других во имя Магистра Войны. И когда-то они смеялись, сражаясь. Рядом со своими рекомендателями шагали двое новых членов Марниваля. Отраженный свет луны Двелла рисовал на их шлемах полумесяцы. Один из них был известным воином, другой же сержантом, который заработал себе репутацию во время катастрофы при падении Двелла. Вдоводел Кибры командовал терминаторами-юстерианцами, один из людей Абаддона и истинный сын. Кибры был опытен и проверен в бою, но Граэль Ноктюа из заколдованных был новичком в Легионе. Воин обладал разумом, похожим на стальной капкан, и Абаддон сравнивал его ум с неторопливым клинком. С появлением Кибры на одну чашу Марниваля лег тяжкий груз гневливости. Оксимант надеялся, что это уравновесится присутствием флегматичного Ноктюа. Благостность, которую Оксимант проявлял к сержанту, вызывала у некоторых ворчание. Однако Двелл заставил их всех умолкнуть. Вместе с двумя новыми братьями Оксимант и Абаддон шли к центральному залу Мавзолитики, откликаясь на зов магистра войны. «Думаете, будет приказ о мобилизации?» – спросил Ноктюа. Как и всем им, ему не терпелось получить свободу. Война здесь давно закончилась, и если не считать некоторых вылазок за пределы системы, основная масса легиона оставалась на месте, пока примарх уединился с мертвыми. «Возможно», — отозвался Оксимант, которому не хотелось строить домыслов относительно мотивов магистра войны, оставаться на Двелле. «Довольно скоро узнаем. Мы должны двигаться», — произнес Кибре. «Война набирает обороты, а мы простаиваем в бездействии». Абаддон остановился и упер руку в центр нагрудника вдоводела. «Думаешь, будто знаешь о ходе войны больше, чем твой примарх?» Кибре покачал головой. «Конечно нет, я просто...» «Первый урок Марниваля», — сказал Оксиман. «Никогда не решай за Луперкаля». «Я за него и не решал», — огрызнулся Кибре. «Хорошо», — произнес Оксиман. «Значит, сегодня ты усвоил нечто важное. Может быть, магистр войны нашел то, что ему было нужно, а может и нет. Может быть, мы получим приказ о мобилизации, а может и нет». Кибре кивнул. Оксимант видел, как тот силится обуздать свой неуравновешенный нрав. «Как скажешь, маленький Гор. Расплавленное ядро хтонии, что горит в каждом из нас, бурлит во мне сильнее, чем во всех остальных». Оксимант усмехнулся, хотя это прозвучало непривычно для него. Мышцы двигались под кожей слегка иначе. «Ты так говоришь, как будто это что-то плохое», — заметил он. «Просто не забывай, что пламя полезно, когда его контролируют». «В большинстве случаев», — добавил Абаддон, и они двинулись дальше. Они пересекали высокие сводчатые вестибюли с рухнувшими колоннами и залы с изрешеченными из болтеров фресками, где раньше было поле боя. Воздух гудел от вибраций зарытых генераторов и имел привкус, как в бальзамировочной мастерской. Между фресок, изображавших кобальтово-синих воинов легиона, которых приветствовали гирляндами, на вмурованных пластинах были выложены сусальным золотом десятки тысяч имен, захороненные мертвецы Мавзолитики. «Похоже на проспект Славы и Скорби на Духе», — сказал Оксиман, указывая на мелкие надписи. «Его так не называли с Иствана», — фыркнул Абаддон, даже не взглянув на имена. «Пусть некрологистов больше нет», — вздохнул Оксиман. «Однако он такой же, каким был всегда. Место памяти о мертвых». Они поднялись по широким мраморным ступеням, с хрустом ступая по раздробленным остаткам опрокинутых статуй, и вышли в поперечный вестибюль. Оксиман проходил его вдоль и поперек с боем, вскинув щит, высоко подняв клинок скорбящего и расправив плечи, по локоть вымокнув в крови. «Опять замечтался?» – спросил Абаддон, заметив крошечную заминку. «Я не мечтаю», – бросил Оксиман. «Просто размышляю, как нелегко, что армия людей смогла мешать нам тут, когда вообще смертные создавали нам при встрече хлопоты». Абаддон кивнул. «В граде старейших сражалась цепная вуаль, они меня задержали. Дополнительных слов не требовалось. То, что какая-то армия, смертных или транслюдей, смогла задержать Эзекиля Абаддона, красноречиво говорила об ее умении и отваге. «Однако в конечном итоге все они умерли», — произнес Кибре, когда они прошли под огромной погребальной аркой и углубились в могильный комплекс. «Будь то цепная вуаль или обычные солдаты, но они стояли против нас строем, и мы перебили их всех. То, что они вообще стояли, должно было намекнуть нам, что нас ждет что-то еще». «В каком смысле?» — спросил Оксиман, уже зная ответ, но желая услышать его произнесенным вслух. «Люди, которые сражались здесь против нас, верили, будто могут победить. Их оборону организовал Медузон из Железной Десятой», — сказал Оксиман. «Можно понять, почему они ему верили». «Такую стойкость смертным придает лишь присутствие легиона», — продолжил Нактуа. «Имея рядом военачальника 10-го легиона и истребительные команды 5-го легиона, они считали, что у них есть шанс. Считали, что могут убить магистра войны». Кибре покачал головой. «Даже если бы Луперкаль попался на их очередную уловку и явился лично, он бы с легкостью убил их». Скорее всего, Кибре был прав. Невообразимо, чтобы всего лишь 5 легионеров смогли прикончить магистра войны. Даже с учетом эффекта внезапности, мысль, будто Гора можно повергнуть наскоком группы убийц с клинками, казалась смехотворной. Он обманул пулю снайпера на догонет и избежал мечей убийц на дуэли, произнес Абаддон, пинком опрокинув гравированную урну, украшенную расколотой ультимой. Должно быть, Медузон пребывал в отчаянии, если решил, будто у шрамов есть шанс. «Именно в отчаянии он и пребывал», — отозвался Оксимант, ощущая зуд в том месте, где ему восстановили лицо. «Просто представь, что было бы, добейся они успеха». Никто не ответил, никто не мог представить себе легион без Луперкаля во главе. Одно не существовало без другого. Однако Шадраку Медузону не удалось заманить магистра войны в ловушку, и Двел потерпел жестокое поражение. Столкнувшись с армиями Гора Луперкаля, все в конечном итоге терпели поражение. «Зачем вообще защищать мертвецов?» – спросил Кибре. «Если не считать господство на возвышенности над открытым городом, удержание мавзолитики не несет реальной стратегической пользы. Мы могли просто разбомбить ее и послать ауксилии армии Литанана добить выживших. Они знали, что магистр войны захочет захватить столь драгоценный ресурс нетронутым», – произнес Нактуа. «Это дом мертвых», – настаивал Кибре. «Какой из него ресурс? Ты теперь в Марневале. Отчего не спросишь у него сам?» – отозвался Нактуа. Кибре резко обернулся. Он не привык, чтобы к нему столь неформально обращался младший офицер. Требовалось время, чтобы оставляющий вдов сжился с равенством внутри Марневаля. «Полегче, Нактуа», – предостерег Абаддон. «Пусть ты теперь и один из нас, но не думай, будто это освобождает тебя от уважительности». Оксимант ухмыльнулся гневу Абаддона. Эзекиль был бойцовой гончей на истончившейся привязи, и Оксиман гадал, известно ли тому об этой своей роли. Разумеется, Эзекилю было известно. Воин, которому недостает ума знать свое место, не стал бы первым капитаном сынов Гора. «Мои извинения», — произнес Нактуа, оборачиваясь непосредственно к Кибре. «Я не хотел проявить непочтительность». «Хорошо», — сказал Оксиман, — «а теперь ответь Фальку как следует». «Мавзолитика занимает лучшее место для обороны в Рифтовой долине, однако она практически не укреплена», – произнес Нактуа. «Из чего следует, что двелцы чрезвычайно ею дорожили, однако не воспринимали как военную цель, пока им об этом не сообщил Медузон». Оксиман кивнул и хлопнул рукой в перчатке по полированным пластинам наплечника Нактуа. «Так почему железные руки считали это место ценным?» – спросил Кибре. «Понятия не имею», – ответил Оксиман. Лишь позднее он понял, что гораздо лучше было бы, если бы двелцы уничтожили залы мавзолитики и разбили их аппаратуру на куски, лишь бы не дать ей попасть в руки сынов Гора. Лишь гораздо позднее, когда последние страшные спазмы галактической войны на мгновение стихли, Оксимант осознал колоссальную ошибку, которую те допустили, позволив мавзолитике устоять.